Глава 22. Они приближались, наконец, к месту назначения. Носильщики, которые перед тем долго шли молча, вдруг оживленно заговорили. Один из них, обернувшись, кричал ей какие-то непонятные слова и жестами старался привлечь ее внимание. Она взглянула по указываемому ей направлению. Там, на вершине холма, ее глазам представилась арка, стоящая на пути. Она знала, что это монумент в честь какого-нибудь известного ученого или добродетельной вдовы. Много видела она таких по дороге сюда. Холм был плотно усеян маленькими зелеными валиками, близко-близко прижатыми один к другому. Все пространство имело вид песчаного морского дна после отлива. Это было кладбище. Она это знала, потому что при входе и выходе из каждого города, через который они проходили, она такие видела. Она поняла, почему носильщики указывают ей на эту арку. Путешествие их окончилось. Они прошли под аркой, приостановились, чтобы переложить шест носилок с одного плеча на другое. Один из них вытер потное лицо грязной тряпкой. Дорога, извиваясь, шла под гору. По обеим сторонам стояли грязные, невзрачные домишки. Наступала ночь. Носильщики вдруг оживленно заговорили между собой и одним прыжком, от которого ее пошатнуло, отскочили к стене и как можно плотнее прижались к ней. Она сразу поняла причину их поспешности. В полном молчании, быстрым шагом, четыре китайца проносили мимо новый некрашенный гроб. В быстро надвигающемся сумраке ночи свежие доски гроба поражали глаз своей белизной. У Китти от ужаса сердце учащенно забилось в груди. Гроб пронесли, но носильщики не двигались. Они точно не могли решиться идти вперед. Сзади им что-то крикнули, и они пошли. Теперь они шли молча. Через короткое время они круто свернули в открытые ворота, опустили носилки на землю. Она приехала.